простых юфтовых сапогах, в ватнике и солдатской шапке с винтовкой за плечами, с холодной покрытой инеем гранатой у пояса, она, пригибаясь, настороженно шла между деревьями, чувствуя, как все ее существо проникается неодолимым порывом. Партизаны с подводами двинулись в обход лесного болота, а Соломея, подхваченная задорной упругой силой, решила пойти напрямик. Она легко перепрыгивала с одной промерзшей кочки на другую. Почва под ногами прогибалась, из глубины с шипением выступала вода, и снег сразу ржавел и оседал. На горячий лоб девушки упало несколько снежинок. Они таяли, но Соломея не стирала влаги со лба. Неловкий жест мог нарушить неустойчивое равновесие, и тогда недолго было провалиться и увязнуть в трясине. Наконец она выскочила на берег и затопала ногами, чтобы сбить снег. Чуткое ухо уловило шум движущейся партизанской колонны, а глаза любовались величественными кронами деревьев. «Высечь бы тебя, да некому», — проговорил, отделяясь от дерева, Тур. Он вплотную подошел к ней. «Ой!» — девушка вскрикнула, засмеялась от неожиданности, но сразу же притихла, взглянув на комиссара. Тур был бледен, уголки рта у него дрожали, а в глазах светилось столько ласки, что от них некуда было укрыться. Ей в голову не приходило, что у сурового, сдержанного комиссара может быть такой доверчивый, нежный взгляд. Тур на ощупь взял ее руки в свои, заглянул ей в глаза, она отстранилась, но он потянулся за нею. «Неужели я такой противный?» — спросил он с укором, смущенно улыбаясь. Эти слова вывели Соломею из оцепенения. Она выскользнула из рук Тура и бросилась бежать по дороге. «Конечно, противный!» — девушка звонко по-детски засмеялась и побежала дальше. Сразу стало легче. Исчезла мучившая Тура натянутость, и он понял, что не безразличен девушке, догнал ее и обнял за плечи. «А моя мама говорила, что я красивый». «А ну, без рук!» — прикрикнула Соломея, когда он попытался привлечь ее к себе. Вдали заскрипели колеса, и комиссар неторопливо пошел рядом с девушкой, не спуская глаз с дорогого лица. На перекрестке он остановился, посмотрел на притихшую спутницу, снова коснулся ее плеча и, не слыша за стуком сердца собственного голоса, заговорил. «Люблю тебя, Соломия. Коли б ти за мною...» Ему вспомнилась песня, волновавшая его еще в родном селе на Десне. Песня, полная того чистого чувства, когда не только полюбить другого, но даже и подумать о другом, не решится девушка-невеста. Как тогда пели? «Коли б ти за мною, як я за тобою, а я за тобою, як витер с горою, як солнце с землею, як місяць з зарею, як берег с водою, казак с дівчиною». И, не дождавшись ответа, Тур притянул Соломею к себе и поцеловал в глаза и в губы. Девушка посмотрела на него, словно проснувшись, вздохнула, и по щекам ее покатились крупные слезы. «Что с тобой? Ну не надо! О чем ты подумала?» Он принялся неумело успокаивать ее, удивленный и напуганный таким неожиданным переходом от счастливого смеха к слезам. Ни о чем. Она и сама не знала, что с ней делается. Было жаль чего-то бесследно уходящего и боязно перед неудержимо надвигающимся новым. «Как Сава не может понять меня!» — впервые она мысленно назвала его по имени. «Тебе нехорошо? Не здоровится?» «Нет, Сава, ты никого не любил?» «Нет, не любил». Он удивленно посмотрел в ее большие глаза. «И я никогда. Может, это и не любовь? Нет, если б ты знала, да разве ты не видишь, как я за тобою? Он снова улыбнулся, целуя ее мокрую от слез щеку. «Вижу», — тихо ответила она, — «не знаю, прижаться ли к любимому или скорей-скорей уйти, убежать от него, захлебываясь в половодье неиспытанного счастья». Оба желания боролись в ней с одинаковой силой. Они молча взялись за руки, как дети, и пошли рядом. И не заметили, как сзади подошел Созинов и с испугом осторожно попятился, а потом тихо запел, чтобы подать о себе знак. Но почему его песня такая невеселая? Глава четвертая. Только теперь Созинов постиг всю силу своего чувства к Соломии. До сих пор оно набегало на него волнами, давало о себе знать лишь сменой надежд и тревог. Надежда у него окрепла в прошлом году, в тот вечер, когда девушка, схватив его за руку, повела в дом на пасеке. Но позднее он стал догадываться, что возникшая тогда радость ничего не обещала впереди. Просто девушка была взволнована встречей с отцом, только и всего. Но и после, когда он с болью видел, что Соломия избегала встреч, надежды не умирали, как не умирает непокорный корень, пробиваясь сквозь песчаную почву. Порой он старался забыть девушку, и это ему на некоторое время удавалось, но стоило увидеть ее ласковую улыбку, услышать мягкий голос, и то, что уже затянулось было хрупким литком, снова выходило из берегов, чтобы затем опять, щемя сердце, беспокойно улечься. И вдруг все-все бесповоротно оборвалось. Его мысли, чувства, все разом вздыбилось, как лед на реке в первый день ледохода. Было холодно, больно, противно. Он опостылил самому себе, как человек, совершивший непоправимый проступок. И на что было надеяться? Разве он не видел, каким взглядом девушка встречала и провожала Тура? Созинов не понимал, что был прав лишь наполовину. Любовь, подлинная любовь, подобна солнцу. Она расширяет наш духовный кругозор, озаряет глубины чувств, но покрывает тенью все, что лежит поблизости. Вот почему только теперь Михайло припомнил, собрал воедино десятки намеков, которые давно уже говорили ему о любви Соломии к Туру. А прежде он почти не обращал на них внимания, как на отдельные рассыпанные на дороге зерна. Мы равнодушно проходим мимо них, не задумываясь над тем, что в каждом живой росток, целая будущая жизнь. Так и Туру ни разу и в голову не пришло, что Соломею мог полюбить его друг. Переполненный до краев своим чувством, испытывая могучий прилив сил, он не замечал, что Михайло стал замкнут, меньше разговаривал, избегал встреч. Больше того, после первых же задушевных бесед с девушкой, комиссар не выдержал и поделился своей радостью с другом. Как-то в морозный вечер они вместе возвращались в лагерь. На прогалинах пушистый снег еще не успел сменить розовую сорочку на голубую. Деревья еще не успели подобрать под стволы удлинившиеся тени. Высокие снежные шапки на пнях еще переливались дневными красками. А на небе под красным облачком уже встрепенулась вечерняя звезда. С берез осыпались переспелые сережки. Они лежали на чуть вогнутых снежных блюдцах, как тысячи розовых крохотных птичек. «Михайло, я б тебя за одно только твое изобретение орденом наградил», потирая озябшие руки, сказал Тур. «За какое изобретение?» — хмуро спросил Созинов, отрываясь от своих невеселых дум. «Он еще скромничает. Хочешь, чтобы я повторил? Хорошее всегда приятно по нескольку раз слушать. И Тур засмеялся, вспомнив Соломию и слова, которым суждено тысячи тысяч раз волновать сердце. Просто гениально. Вытапливать тол из авиабомб. Насколько это увеличит наши силы. Ты скоро снег назовешь гениальным за то, что он холодный, а не теплый. Нет, правда? Сколько раз взрывал я этими бомбами немецкие эшелоны, а вот не догадался. Теперь не придется лишнюю тяжесть на себе таскать. И когда же эта мысль пришла тебе в голову? Когда? Лицо Созинова дрогнуло. После того, как взорвали бронепоезд, поспешно проговорил он. И это была правда. Тогда, шагая позади партизан, он погрузился в горькие размышления. Попытался убедить себя, что ничего не случилось. Успокоиться и не смог. Он снова переживал все встречи с Соломией, от знакомства в лесу до этой сцены с Туром.